Переселение душ – одно из основных положений иудаизма. Сказано в книге Шарга Гильгулем Равима Хаима Виталя. Душа входит в тело, когда ребенок рождается. Если человек в течение своей жизни не исправил ее, она должна снова вернуться в этот мир и будет возвращаться в него, пока не очистится совершенно. Каббалистам известно, что души почти всех живущих сейчас людей находятся в этом мире не первый раз. Гордон, Райский сад. Страница 26-27. Итак, невозможно оспаривать наличие учения о реинкарнации в современном иудаизме. Но когда появляется это учение у евреев? Первое упоминание о проявлении реинкарнационных взглядов на еврейской почве восходит к рубежу 1-2 веков по Рождеству Христову. Еврейский историк Иосиф Флавий приписывает допущение реинкарнации фарисеям. Души, по их мнению, бессмертны, но только души добрых переселяются после их смерти в другие тела, а души злых обречены на вечные муки. Иудейская война. Фарисеи верят в бессмертие души и что за гробом людей ожидает суд. Грешники подвергаются вечному заключению, а добродетельные люди имеют возможность вновь воскреснуть. Иудейские древности. Тем, кто сохранил верность законам, Бог даровал право родиться вновь и получить лучшее в сравнении с прежним существование. Против Апиона. Иосиф Флавий против Апиона. Филон Александрийский против Флака. О посольстве к Гаю Иосиф Флавий. О древности иудейского народа против Апиона. Страница 180. Тут же Флавий отмечает, что это учение фарисеев весьма популярно в народе. Скорее всего, Флавий просто стилизует под нормы греческой философии традиционную библейскую веру в воскресение плоти. Еврейской религии сам еврейский народ презирались язычниками. Даже Марк Аврелий, философ на троне, был преисполнен антисемитизма. Рассказывают, что когда Марк Аврелий на пути в Египет проезжал через Палестину, то, испытывая отвращение к вонючим и нередко производившим смуты иудеям, скорбно воскликнул: «О маркоманы, о квады, о сарматы! Наконец я нашел людей хуже вас!» Аммиан Марцеллин. Римская история. Соответственно, иудейские книжники старались оправдать веру своих отцов перед судом покорителей Палестины. Еврейские интеллектуалы встают на защиту своего народа и своих святынь. Они идут тем же путем, которым чуть позже пойдут христианские апологеты. Стараются найти параллели между Библией и эллинской культурой, философией, поэзией, религией. Иосиф Флавий и Филон Александрийский дают примеры приспособления религии своих предков ко вкусам языческой философской среды. Примечание. Флавий опускает или старается оправдать то, что могло казаться недостойным его нации. Совершенно опущен рассказ о продаже Исавом первородства, убийстве египтянина Моисеем, о золотом тельце и другое. Рассказывая о чудесах, он старается дать им рационалистическое толкование. Изложение библейских чудес показывает, что автор сам не верил в них. Фарисеи и саддукеи изображаются им как философские школы, интересовавшиеся проблемами свободы и бессмертия. Разумеется, при таком освещении у Иосифа не получается действительная история. В пользовании источниками можно видеть даже иногда искажения. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Том 15. Страница 307-309. Конец примечания. Не ограничиваясь лишь указанием на действительно близкие места Библии и греческой философии, они порой создают их сами. Похоже, что и превращение Иосифом Флавием палестинских фарисеев в подобие стоического философского кружка относятся к такого рода попыткам. Это не столько рассказ о прошлом, сколько попытка сотворения желательного будущего. Такого будущего, в котором римляне считали бы евреев равными себе. Сообщению Иосифа о фарисеях, таким образом, не стоит придавать много веса. Во-первых, потому что оно исходит из источника, который не скрывает своей тенденциозности. Во-вторых, потому что это сообщение не подтверждается другими свидетельствами о вере фарисеев. Так в Евангелиях фарисеи предстают как оппоненты саддукеев и вполне одобряют ответы Христа, защищающие воскресение. Евангелие от Луки, глава 20, стих 39. Фарисей Никодим слова Христа о необходимости нового рождения первоначально понимает именно буквально. Неужели войти в утробу матери своей и родиться? Но это не вызывает в нем никакого энтузиазма и даже понимания. Кроме того, языческий критик христианства Цельс во II веке приписывает иудеям ожидание телесного воскресения. «Мы», — приводит Цельс слова иудея, — «имеем твердую надежду на то, что воскреснем в теле и получим вечную жизнь». Против Цельса. В-третьих, потому что слишком уж фантастично выглядит логика, которую Флавий приписывает своим фарисеям. Насколько неорганична идея реинкарнации для ветхозаветной религии, видно из того, насколько неуклюже обосновываются первые попытки интеграции этой идеи в еврейскую религию, предпринятые вскоре после новозаветной перемены в судьбе Израиля. Согласно Флавию, фарисеи полагали, что вторая попытка может быть дана только праведникам, в то время как грешники наследуют вечные муки. Переселение служит средством возвращения к Богу только тех людей, которые не сошли совершенно с пути спасения. В отличие от обычных реинкарнационных систем, не грешник, но праведник посылается в новую земную жизнь. Перевоплощение – не кармическая кара, понуждающая душу еще раз облечься в плоть, но награда. Почему это так, Иосиф Флавий не поясняет. Позднее в каббалистической традиции появляется такое объяснение этого пути. Поскольку нельзя спастись, не исполнив весь закон, то реинкарнация может быть нужна для того, чтобы исполнить таки всю полноту закона. В законе 613 заповедей. И даже при полной праведности может просто не представиться случай исполнить их все. Например, если кто не имеет злой жены, тот не разводится с ней и, следовательно, не выполняет заповеди, предписанные в книге Второзакония, по которой он обязан выдать злой жене разводную. Поэтому он должен родиться еще и вступить в несчастный брак. Милославский. Исследование о странствиях и переселениях душ. Страница 189-190. Это все равно, как если бы мы сказали, что в православной церкви есть 7 таинств, и они только в совокупности спасительны. Потому если кто в этой жизни не принял таинство священства, он должен это сделать в следующей. А если кто избрал напротив монашеский путь, не познал таинство брака, то должен будет сюда вернуться и в следующей жизни венчаться. К выводу, заимствованному из языческого оккультизма, послебиблейский иудаизм попробовал подстроить логическую лестницу, исходящую из библейского материала. Комбинация получилась довольно странной и весьма малопохожей как на закон кармы, так и на религию пророков. Еще почти 1000 лет требуется иудейской философии, чтобы прийти к более общепринятой в языческой среде трактовке реинкарнации. В XVI веке автор мистического произведения Галия Раза утверждал, что переселение душ является наказанием за грехи. Коншербак. Коншербак. Иудаизм и христианство. Словарь. Страница 63. Если с эпохи Флавия и Филона, который считал повторное перевоплощение необходимым для тех, кто не сумел освободиться от материальных благ, о сновидениях, о монархии. До средних веков суждения иудейских философов о целях перевоплощения были столь разительно отличны, это означает, что устойчивые и авторитетные традиции, трактующие посмертную участь человека, в иудаизме не было даже долгое время спустя после евангельских событий. Итак, идея реинкарнации не вырастает из глубин религии древнего Израиля. Скорее, она заимствуется из общей для поздней античности моды на пряности восточного производства. До VIII века христианской эры, эпохи возникновения еврейских сект, эта доктрина оставалась чуждой еврейству, но под влиянием мусульманской мистики иракских и иранских сект она была воспринята караимами и другими еврейскими сектантами. По новейшим данным, основатель караимской секты Анан заимствовал учение о переселении душ у мусульманской секты равиндитов, появившейся в Багдаде в 758 году по Рождеству Христову. Впервые в еврейской литературе о переселении душ упоминает Саадия Гаон, протестовавший против этого верования, которое в его время разделяли приверженцы секты иудганитов. Вера в переселение душ нашла в первое время мало приверженцев среди евреев, и никто из средневековых еврейских религиозных философов, за исключением раби Авраама ибн Дауда, не нашел нужным бороться с нею вплоть до раби Хаздая Крескоса. Только с тех пор, как Каббала стала пролагать себе путь в иудаизм, вера в переселение душ начала приобретать себе последователей. Люди не знают, что люди вращаются, подобно камню, брошенному пращой. Зогар. Однако, несмотря на то, что Каббала возвела веру в переселение душ в догму, эта доктрина часто вызывала возражения со стороны представителей еврейской философии в XIV и XV веках. Однако с течением времени голос противников ослабел, и вера в переселение душ овладела даже последователями Аристотеля. С точки зрения каббалистов, если у человека добрых поступков больше, чем злых, душа его переселяется в человеческое тело, в противном случае – в тело животного. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Том 12. Страница 389-392. Идея реинкарнации оставалась чуждой иудаизму приблизительно до VIII века. Есть в книгах Ветхого Завета одна черта, которая изумляет любого читателя Священного Писания и которая при этом не позволяет навязать Библии кармическое ее прочтение. Это странная, пожалуй, даже шокирующая черта Писания, готовность его святых авторов вступать в полемику с Творцом. Издалека кажется, что единственное дело псалмопевца и иных библейских авторов – воспевать Бога, всевозможно прославлять Его и благоговеть перед Его величием. Тем неожиданнее оказывается реальность, тем неожиданнее бывает открыть, насколько же нелеен язык Ветхого Завета. И по своему опыту, и по рассказам других людей я знаю, насколько неожиданно оказывается при приближении к Библии обнаружить в ней гневные людские недоумения. Нам, приученным к жесткой цензуре и самоцензуре, тем более странно видеть столь разительную, порой граничащую с кощунством, честность библейских пророков. Они дерзают выражать свое непонимание путей промысла. «Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же?» Книга Иова, глава 9, стихи с 21 по 24. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их. Дома их безопасно от страха, и нет жезла Божия на них». Книга Иова, глава 21, стихи с 7 по 9. Кроме Иова о том же плачет и Иеремия. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях сохнуть?» Книга пророка Иеремии, глава 12, стихи с 1 по 4. Тот же вопрос срывается с уст и других пророков. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивой преследуют бедного». Псалом 9, стихи с 22 по 23. «Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?» Псалом 93, стих 3. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Потому туда же обращается народ его и говорят, как узнает Бог, и есть ли веденье у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?

древнееврейских законодателей, она должна была быть принята в канон. Она была настолько окружена ореолом священной древности, ореолом почитания, идущим от доветхозаветной архаики, что была включена в позднейшее иудейское писание. Книга Иова, древнейшая из книг Ветхого Завета, литературная обработка может быть вполне поздней, но сам сюжет этой книги весьма древен. Примечание. На необычность возникновения книги Иова указывает, например, Аверинцев. По своему словесному облику книга Иова так же необычна, неожиданна и парадоксальна, как и по содержанию. Она изобилует смелыми метафорами, нередко взятыми из забытых глубин архаического мифа. Рифаимы и Авадон, духи водных глубин и бездн преисподней, трепещущие перед мощью Шаддая, глава 26. В ней много слов, не встречающихся больше во всех дошедших текстах древнееврейской литературы. Ее лингвистическая природа содержит в себе немало загадок, по сей день неразгаданных до конца. Аверинцев, древнееврейская литература, история всемирной литературы, том 1, страница 295. Подробнее об архаических особенностях книги Иова, например, Иов упоминает крайне древний способ письма, вырезание резцом на камне. Книга Иова, глава 19, стих 24. Смотри в толковой Библии под редакцией Лопухина. Том 4, страница 8-9. Конец примечания. И вот самая древняя книга Ветхого Завета, книга, чье происхождение теряется в глубине времен и несет весть о жизни и вере до моисеевских патриархов, эта книга не знает никакой реинкарнации. Вера в переселение душ – слишком молодая идея, чтобы быть отраженной в книге Иова. Примечание. Важно также напомнить, что библейская книга Иова есть вершина, венчающая уже очень долгую предшествующую традицию. Книги аналогичного жанра уже во втором тысячелетии до Рождества Христова писались в Шумере и Вавилоне. Нет кармических идей ни в шумерской поэме «Невинный страдалец» XIII века, ни в старовавилонской поэме о невинном страдальце. Она восходит к первой половине XVII века, ни в поэме на шумерском языке под условным названием «Человек и его бог». Смотри Клочков, «Духовная культура Вавилонии», «Человек, судьба, время», страница 147. И в вавилонской теодицее, первой половины XI века до нашей эры, нет упоминания о предшествующих кармических преступлениях и о жизнях. Бунт человека перед лицом Бога смиряется в конце напоминанием о том, что царь богов Нару, человек создавший, Зулумар Великий, добывший их глину, царица, лепившая их, владычица Мама, кривую речь человечеству дали, наделили его навсегда неправедностью и ложью. Публикация перевода Клочков «Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время». Конец примечания. И совсем не идея переселения душ послужила утешением Иову, хотя в позднеиудейской традиции были такие попытки прочтения этой книги. Примечание. Рамбан говорит в комментариях к книге Иов, что Гигуль, Нишамот, переселение душ, является ответом на вопрос, почему в этом мире случается, что грешник радуется, а праведник страдает. Гордон, райский сад. Конец примечания. Неосознание закона кармы пришло к Иову. К нему пришел опыт, который вообще не разложим ни на какие формулы и законы. Важно заметить, что Иов в конце книги лишается права на ответ. Если ограничить действие книги жанром платонически-философского диалога, то придется с некоторой неожиданностью отметить, что, вопреки правилам этого жанра, последнее слово дается оппонентам главного героя. Не Иов подводит итог. Иов не дает некоторые итоговые формулы, которые были осознаны им и собеседниками в ходе дискуссии. И потому тот ответ, который Иов все же получил, невозможно процитировать. Он встретил Бога. Вместо Иова отвечает уже Бог. Бог появляется не тогда, когда Иов сказал нечто совсем правильное, а после речи Елеуя,

Там нет ничего, и потому там может быть лучше, чем во плоти страданий. В этой же интонации и с тем же плачем псалмопевец Давид размышляет о скорой мимоходящести человеческой жизни. Дни человека как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Псалом 102, стихи с 15 по 16. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Псалом 145, стих 4. В смерти нет памятования о тебе, во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6, стих 6. Душа вселяется в страну молчания. Псалом 93, стих 17. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою? Псалом 87, стихи с 11 по 13. Для христианина так ясен ответ на эти вопросы, но не для людей из допасхального мира. Смерть в восприятии ветхозаветных авторов – не освобождение от тела и не шаг к воссоединению с Божественным Духом, ибо ни преисподняя славит тебя, ни смерть восхваляет тебя, ни низшедшие в могилу уповают на истину твою, живой, только живой прославит тебя, как я ныне, Отец возвестит детям истину твою. Молитва царя Езекии. Книга пророка Исаии, глава 38, стихи с 18 по 19. Здесь, на земле, можно говорить с Богом. Смерть же есть та бездна, в которой человек теряет из виду Бога. Это страшит людей Ветхого Завета, но такова реальность, возвещенная им. Им хотелось бы иначе думать о смерти, но промысел не подчиняется чаяниям человеческого сердца, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса твои и в земле забвения правду твою? Псалом 87, стихи с 4 по 13. Это уже не Давид, это псалом Емана Израхита. Но и ему не открыта никакая эзотерика, и он не знает никакой реинкарнационной надежды. Мы только что видели, как умудренные Экклезиаст, Иов и Давид без всякой надежды вглядываются в пределы человеческой жизни. А вот восприятие смерти простой женщины, потерявшей сына. А теперь дитя умерло. Разве я могу возродить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Вторая книга Царств, глава 12, стих 23. Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Вторая книга Царств, глава 14, стих 14. Так что нельзя утверждать, что вера в способность души к существованию вне тела воспринималась людьми Ветхого Завета как несомненная часть их национальной религии. Тем более для многих людей той поры было неясно, сознает ли она что-то или нет, и может ли быть для нее радость за гробом. И настолько это сомнение значимо и памятно, что даже в православной традиции оно иногда всплывает, пусть даже и в качестве чисто риторического приема, а не вероучительного утверждения. «Камо убо души ныне идут, камо убо ныне тама пребывают, желах ведати таинство, но никто же доволен поведати, еда и они поминают своя, якоже и мы он и я, или они прочие забыша, плачущие их». Чин на погребение священников. Шестой икос по шестой песне канона. Там и всякое молчание, и никто же глаголей «Аллилуйя». Там же седьмой икос. В Ветхом же Завете тексты, прямо отрицающие выживание души, перемежаются с текстами, которые все же предполагают существование души после распада тела. В первой книге Царств, Глава 28, стихи с 12 по 19. Колдунья вызывает дух Самуила. «И увидела женщина Самуила и громко вскликнула, и сказал ей царь, что ты видишь? И отвечала женщина, вижу как бы Бога, выходящего из земли. И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? Предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян, завтра ты и сыны твои будете со мною». О том, что кто-то пребывает в преисподней, говорит Иезекииль. Глава 32, стих с 21 по 31. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Там властелины севера несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Этот же образ встречается у Исаии. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, буквально бессильные, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам, преисподнюю, ввержена гордыня твоя со всем шумом твоим». Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 9 по 11. Характерно, что все более-менее ясные тонатологические места Ветхого Завета скорее пессимистичны. Жизнь после смерти вспоминается как угроза, а не как утешение. В Ветхом Завете есть описание Шеола, но нет видений Небесного Царства. Смотри также другие тексты Ветхого Завета, говорящие о Шеоле и посмертии. Кроме того, Пятикнижие Иосия и Книги Царств не знают никакого различия между людьми в том, что касается их участия в запредельном. Это очень близко к шумеро-вавилонским представлениям о смерти. Но почему же Бог позволяет пророкам своего народа просто пересказывать воззрения, возникшие в языческой среде? Почему Он Сам не откроет им нечто новое о человеческом посмертии? Дело в том, что Божие Слово еще не стало плотью, и потому о многом молчало. До жертвы Искупителя никто не мог разорвать узы духовной смерти. Даже Давид не восшел на небеса. Деяния апостолов, глава 2, стих 34. Вообще, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 13. Это из беседы с Никодимом, где речь идет о новом рождении, рождении для вечной жизни. И вот его еще не было. Никто из людей еще не переступал границу из времени в благую вечность. И потому промысел наложил покров молчания на тайну после жизни. Ведь если бы пророками от имени Бога, а не по преемству общесемистских преданий, была сказана людям правда, то есть правда о мраке Шеола, это привело бы Израиль, и так не слишком счастливый в своих земных судьбах, в полное отчаяние. Святой Феофан Затворник. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Говорить людям Ветхого Завета правду о Шеоле значило бы провоцировать в них приступы безысходного отчаяния или надрывного эпикурейства. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем», как об этом сказал святой Феофан Затворник. Без Евангелия пробуждение духа нашего было бы пагубно, ибо неизбежно ввергало бы в отчаяние. Рассказывать сказки о Елисейских полях, которые слишком очевидно разбивались бы при исходе каждой души из этого мира, было бы недостойно откровения. Потому слово молчало об этом до тех пор, пока само не стало плотью и не проторгло нам своим крестом и воскресением пасхальную дорогу к вечной жизни. О сошествии Христа во ад и о спасении им прежде умерших людей, души которых, как оказалось, все-таки не уничтожались со смертью тела. С грехопадением первых людей в структуре мироздания произошла подвижка, которая прервала животворящую связь людей и Бога. В самой природе человека произошла мутация, делавшая его неспособным к подлинному богообщению. Даже в смерти праведник не соединялся с Богом. До Христа Авраам в аду, после Христа разбойник в раю. Блаженный Иероним. Письмо 56 к Калиадору. Царство радости еще не может вобрать в себя мир, и никто из мира не может вместить его в себя. Ветхий Завет знает универсальную, общенародную и общечеловеческую эсхатологию, которую он связывает с приходом Мессии. Но он не разрабатывает частной эсхатологии, представление о частном пути каждого отдельного человека за пределами этого мира. Поэтому в книгах Ветхого Завета огромное число мессианских мест, таких мест, которые связывают радикальные и светлые изменения в судьбах мира и человека с пришествием Христа, но нет обещания относительно просто человека, каждого отдельного частного индивида. В том мессианском времени ожидается исполнение надежды. Когда-то в будущем поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле. Книга пророка Исаии, глава 25, стих 8. «Тогда на живущих в стране тени смертный свет воссияет». Книга пророка Исаии, глава 9, стих 2. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные во прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов, земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроют убитых своих». Книга пророка Исаии, глава 26, стихи 19 и 21. Если в книге Иова искать не только вопрос о том, будет ли человек жить, но и ответ на него, то положительная тонатология найдется лишь в словах: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрею Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его». Книга Иова, глава 19, стихи с 25 по 27. По своему ближайшему контексту, эти слова Иова выражают не надежду на то, что по воскресенье тело Иов увидит своего Спасителя, а надежду на то, что хотя бы в последний день своих земных страданий Иов увидит высшую правду. Но если считать их относящимися к тому, что может произойти с человеком за последним пределом его бытия, если полагать, что эти слова выражают не посюстороннюю надежду на исцеление и встречу с тем, с кем так жаждал встретиться Иов лицом к лицу, а надежду на добрую посмертную судьбу, то именно реинкарнации в них и нет, а есть ожидание Пасхи. Как видим, если иудеи и позволяли себе надежду, они надеялись не на посмертные странствия души по новым телам, а на воскресение в своей же плоти. Можно, хотя и с некоторой осторожностью, привести здесь пророчество Иезекииля о собирающихся костях. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стихи с 11 по 14. Примечание. Осторожность здесь необходима потому, что по своему ближайшему смыслу это пророчество о собирании Израиля из рассеяния и лишь затем пророчество о воскресении тел. Именно поэтому этот образ, который в доновозаветный период был образом собирания израильской диаспоры, с наступлением евангельских времен стал символом собирания церкви, причем символом именно евхаристического собирания. Учение 12 апостолов, текст 2 века, свидетельствует, что евхаристическая молитва содержала ту же мысль, что и видение Иезекииля. Как этот преломляемый хлеб, быв рассеян по холмам и будучи собран, сделался единым, так да соберется церковь твоя от концов земли в царствие твое. Дидахе. В литургии Серапиона Тмуитского, середина IV века, встречается тот же образ собирания. Как хлеб этот был рассеян по горам и составил единое целое, так и церковь свою собери из всякого народа и сделай ее единой, живой, кафолической церковью. Соделай нас живыми людьми, даруй нам Духа Святого. Цитата по Успенскому, анафора. При этом Успенский указывает на прямой параллелизм этих литургических молитв иудейскому молитвословию утреннего кидуша, просящего «собери нас благополучно с четырех концов земли и поведи нас бодрыми в землю нашу». Несложно заметить, что если иудейские молитвы просят о возвращении в Отечество, под которым подразумевается Палестина, то христианские молитвы лишены

Неправо умствующие говорили сами в себе: нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил от ада. Случайно мы рождены, и после будем как небывшие, дыхание в ноздрях наших, дым и слово, искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух, и жизнь наша пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца. Ибо жизнь наша — прохождение тени, и нет нам возврата от смерти, ибо положена печать, и никто не возвращается. Книга «Премудрости Соломона», глава 2, стихи с 1 по 5. Позитивное же представление о смерти видится уже так. Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас — уничтожением. Но они пребывают в мире, и надежда их полна бессмертия. Книга «Премудрости Соломона», глава 3, стихи с 1 по 4. Как видим, надежда автора этой книги полна бессмертия, а не кармической мудрости. Впрочем, это нисколько не мешает Блаватской числить его среди проповедников реинкарнации. Среди библейских мест, якобы свидетельствующих в пользу реинкарнации, Блаватская приводит стих: «Я был отрок даровитый, и душу получил добрую, притом, будучи добрым, я вошел и в тело чистое». Книга «Премудрости Соломона», глава 8, стихи с 19 по 20. Блаватская – переуплощение. Но действительно ли перед нами формула реинкарнации? Максимум, что можно увидеть в этой фразе, это представление о предсуществовании души, то есть о том, что душа существует прежде тела. Однако вера в предсуществование души не есть вера в ее многократные телесные воплощения. И то представление об отношении души и тела, которое мы встречаем в этом стихе, мало похоже на традиционно кармическое, особенно на платоновское. В тело входит добрая душа, а не грешная, и само тело именуется здесь добрым, а не темницей. Кроме того, не стоит забывать, что эта книга весьма позднего происхождения. Примечание. Еврейская энциклопедия полагает, что она написана в первом веке до Рождества Христова в Александрии. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. Авторы православной толковой Библии относят ее создание к 221-217 году до Рождества Христова. Толковая Библия или комментарий на все книги Святого Писания. Издание преемников Лопухина. Конец примечания. И не очень высокого авторитета. Скорее же всего, перед нами просто общебиблейское убеждение в добротности всего творения. Это обычная библейская печать качества. Все добро – зело. Тело не источник зла, и расставание с ним не сулит надежды. Вообще, ветхозаветная антропология с присущим ей целостным, холистическим видением человека не оставляет места для гипотезы свободного странствия души по различным телам. Для древнееврейских пророков жизнь человеческого духа вне тела неудобовразумительна. Душа живого существа нередко помещается ими в крови, и уже одно это предположение делает совершенно немыслимым приписывать древнееврейской религии учение о переселении души. Пророк Захария возвещает о Господе, образовавшем дух человека внутри него. Книга пророка Захарии, глава 12, стих 1. Понятно, что такая позиция также несовместима с представлением о существовании души прежде возникновения человеческого тела. Если бы в иудаизме была идея реинкарнации, то совершенно непонятной стала бы религиозная ситуация, сложившаяся в Израиле к евангельской поре. Слишком уж разнообразно оказались взгляды разных богословских школ по такому фундаментальному вопросу, как судьба человека после смерти. Так вот, если бы в библейской религии на уровне текстов или эзотерической священнической традиции присутствовала идея переселения душ, то в рамках официальной иудейской религии не могла бы существовать школа саддукеев, радикально отрицающее бессмертие души. Примечание. Хотя в Евангелии саддукеи сомневаются только в воскресении, но по другим свидетельствам, они не верили вообще в загробную жизнь. Смотри Иосиф Флавий Иудейская война и иудейские древности. Конец примечания. Если бы закон и пророки возвещали реинкарнацию, то существование в священнической среде синедрионе саддукейской ереси было бы совершенно невозможно. Если бы посвященные Израиля хранили веру в реинкарнацию, то почему же эта вера отсутствует в самой мистической еврейской секте, у кумранских есеев? Примечание. Для послебиблейской литературы, то есть для апокалиптико-апокрифической литературы, в частности для кумранских рукописей, характерна более конкретная разработка проблемы последних дней и развитие идеи наказания нечестивых. Амусин, Кумранская община. Конец примечания. Даже еврейские еретики на грани заветов не проповедовали переселение душ, но надеялись на воскресение во плоти. Ни одна из школ не могла в свое подтверждение привести авторитетную устную традицию истолкования Писания. Но именно поэтому самые разные, самые противоположные точки зрения должны были терпеть друг друга. И в одном синедрионе заседали фарисеи и саддукеи. Именно молчание Слова Божия создало ситуацию, при котором стал возможен такой разброс мнений, такой плюрализм. Каждая из школ по-своему интерпретировала это молчание. Саддукеи сохранили верность пессимистической традиции. Есеи сделали акцент на более светлые, пасхальные места. Фарисеи Флавия, заметив, что Писание крайне мало говорит о смерти, сочли вполне допустимым заимствовать тонатологию из тех источников, где она разработана подробнее, то есть из современной языческой философии. Настолько неясно было конечное предназначение человека в текстах Ветхого Завета, что две виднейшие раввинистические школы античности, Гиллеля и Шамая, провели 3 года в диспуте на тему, не напрасно ли создан человек, и пришли к общему выводу, лучше было бы человеку не появляться на свет. Но в разгар диспутов, разгоревшихся среди философов Индии, Греции и Израиля о том, что же есть в человеке такого, что не стыдно было бы приобщить к вечному бытию, Христос сказал: «Я всего человека исцелил». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Не особо аристократическая частица человеческого бытия достойна вступить в вечные обители, но весь человек. Христианство осаждает порывы оккультистов и говорит, что человеческий разум, человеческий дух не сможет сам взойти к Богу, и оно же дает новую надежду. Бог может привлечь к себе не только разум и не только дух, но всего человека, в том числе и его тело. Примечание. По слову блаженного Феодорита Кирского, надежда христиан включает в себя упование на бессмертие тела. Блаженный Феодорит Кирский. История боголюбцев. Конец примечания. Но оставаясь в мире, собственно, ветхозаветной письменности, мы все же не должны забывать, что тонатология Ветхого Завета поражает прежде всего именно своей неразвитостью. А ведь учение о переселении душ предполагает детальную проработку послесмертной географии. Может быть, хотя бы этот аргумент позволит теософам смириться с очевидным. Но нет идеи реинкарнации в Ветхом Завете. Можете считать, что евреи недоразвились в ту пору до принятия вашей концепции. Объясняйте, как хотите, этот факт, пусть даже неразвитостью пророков древнего Израиля, но все же признайте его наличие. В Ветхом Завете идеи реинкарнации нет, и ее никак нельзя пристроить к мировоззрению пророков. Когда Израиль в послеевангельскую эпоху начал создавать обычную народную языческую религию, когда узда пророков ослабла, то он самостоятельно восполнил лакуну своей древнейшей истории. И уже в христианском средневековье идея реинкарнации появилась в каббалистическом иудаизме, который, впрочем, не тождественен всему иудаизму. Но проецировать умозрения средневековых и особенно новоевропейских каббалистов на религию древнего Израиля было бы насилием как над принципами исторического исследования, так и над теми свидетельствами о вере пророков, что были приведены выше.